взяты на постой. Ты сегодня как тогда со мной. Я тебя не видел 200 лет, думал, что тебя давно здесь нет, но теплом твоим я вновь согрет. Стой, ты сегодня как тогда со мной.